Глава 19. Гравитор подлетел к торговому дому господина Руза. Скорее всего, это круглое здание, построенное по принципу амфитеатра, напоминало крепость, во дворе которого устраивали торги рабов. Они, словно статуи, выставлялись на специальные постаменты на всеобщее обозрение первого яруса здания. Их шеи украшали не обычные рабские ошейники, а богато инкрустированные драгметаллом и кристаллами, чем делали их еще более привлекательной покупкой в дорогой упаковке. В этом же торговом доме находился и элитный бордель, предоставляющий особые услуги. За свои кредиты посетители могли здесь получить развлечения по своему вкусу. Главное, чтобы оплатили нанесенный ущерб живому товару. Также центр двора с легкостью превращали в ресторан с изысканной кухней, чтобы покупатели могли утолить свой голод и одновременно с этим выбирать выставленный на обозрение товар. Для удобства покупателей, при желании, рабов могли подвести ближе для детального обозрения. Центр двора с такой же легкостью в зависимости от программы и спроса мог стать ареной для боев без правил, где делались огромные ставки. Офис самого Руза находился на втором ярусе здания, а на нижних этажах в бункере разместилось его жилье. Только так он мог утихомирить свою паранойю и чувствовать себя в безопасности. Нужно ли говорить, что охранная система у него была лучшей, и всякий сброд сюда не пускали? Покупатели и клиенты проходили тщательную проверку, особенно на наличие кредитов. Не успели они подлететь к воротам здания, как их тут же взял под прицел своего многочисленного оружия робот под управлением охранника. Камера на входе навела свой объектив на прибывшего. Из динамика раздался голос. «Кто такой? И что тебе нужно?» Прицел камеры приблизился. «Я Крас. Хочу предложить твоему хозяину первоклассный товар». В том же тоне ответил ему. «Тебя уже ждут», — послышалось злорадство в голосе, и ворота тут же открылись. Гравитор влетел и сразу же остановился возле вооруженной охраны с бандитскими мордами. Кразу пришлось сдать оружие, а Тею практически не проверяли, зная, что перед ними обычная бесправная рабыня. Этому еще поспособствовал ее наигранно перепуганный вид и слезные причитания, чтобы ее не продавали. Крас снял с нее плащ, демонстрируя отсутствие оружия. Подчеркивающий фигуру комбинезон отвлекал от проверки. Затем также быстро накинул на нее плащ, укрывая от жадных взглядов. К сожалению, скупой хозяин не баловал своих головорезов первоклассным товаром. Им доставались непотребные остатки плоти после специфических утех клиентов. А дальше их повели к хозяину, но далеко идти не пришлось. Сам хозяин этой крепости встречал их посреди двора. Их взгляды пересеклись. Рус представлял из себя потерявшего форму наемника. Об этом говорил шрам через всю щеку и коренастая фигура, местами заплывшая жиром. А дутловатое лицо свидетельствовало о чрезмерном потреблении излишеств. Пожрать и хорошо выпить он любил. Некогда густая шевелюра редкими сальными прядями свисала до самого подбородка, где уже проявлялось очертание второго. Остальные, неухоженные патлы, были перехвачены в низкий куцый хвост. Этот скупердяй жадничал на свой внешний вид. Правда, тратился на замену некоторых органов, которые не выдерживали нагрузки излишеств. Только его глаза выдавали в нем властную натуру. Несмотря на невзрачный вид тифака, он умел быть достаточно жестким, чтобы держать свою власть, да и баловство определенными наркотиками делали его характер вспыльчивым и раздражительным. Первым нарушил молчание Крас, сделав пару шагов в сторону Руза. От него не отставала и Тея, но личная охрана бандита их остановила. Ну и этого расстояния было достаточно для воплощения их плана. «Я хочу предложить вам, уважаемый, первоклассную рабыню, которая уже приручена», — отодвинул он от себя оружие телохранителя, которое уперлось ему в грудь, останавливая его. Он сделал знак, и Тея припустила с плеч плащ, зажимая в руке маленькое устройство. Со стороны Руза раздался хриплый, каркающий смех. «Ты, жалкая отрыжка вселенной, явился сюда с целью поживиться за мой счет? Моих кредитов захотелось?» Каркающий смех резко оборвался, и он зло выпалил. «Я выставлю тебя на арену, жалкий кусок дерьма, и заработаю еще на твоей смерти немало кредитов, отберу твой корабль и твою красотку». Насладиться своим триумфом он не успел. Тея активировала устройство и швырнула его на пол, этим привлекая всеобщее внимание. Силовое поле круговой стеной отгородило их от остальных, которые пришли в себя и начали безрезультатно стрелять. Выстрелы отражали силовое поле, поражая самих стрелявших. Крас время не терял. Одним движением вытянул свое тайное оружие, раздался характерный свист в воздухе, и голова одного из охранников с шумом упала и покатилась под ноги бандитам. Обезглавленный труп грузно упал прямо перед ошарашенными глазами Руза, заливая все кровью. Его рука непроизвольно взметнулась вверх, к своему горлу, и из охотника он превратился в дичь, загнанную в западню. Второй телохранитель, отбежав от опасного оружия, вскинул свое, целясь в Краза. Тея вскрикнула и тут же выпустила свою сголодавшую способность, которая в одно мгновение высушила бандита. Оружие с шумом выпало из его рук, и на глазах пораженных присутствующих высушенное тело с треском упало под ноги, вызывая ужас у стоящих. Взмахом руки она послала энергетические разряды вцелившихся в них охранников на втором ярусе. Те замертво упали и послужили хорошим примером для остальных. Глава охраны сделал знак, чтобы те не предпринимали никаких действий. Тем временем Крас не растерялся и накинул свой смертоносный стальной жгут на Руза, при этом яростно прошептав: «Только шелохнись, и останешься без своей тупой башки». С этими словами он снял с его пояса плазму, затем перевел свои глаза на потерянную Тею. Ее вымученный взгляд разрывал его сердце, столько было в нем обреченности и горя. «Теперь ты понимаешь, почему я не распространялась о своем оружии и не говорила тебе о своем прошлом», — обреченно произнесла она. «Но я говорила тебе правду. Я и есть оружие», — твердо посмотрела она ему в глаза, а затем ее голос опять сник. «Я боялась, что ты отвернешься от такого монстра, с легкостью забирающего жизни. Ведь из-за таких способностей ты чуть не погиб, когда я тебя спасла от тех тварей». «Тея, как ты могла подумать о таком? Я люблю тебя и даже горжусь тем, что ты у меня такая особенная», — обласкал он ее взглядом, а затем его постигло озарение. «Значит, вот откуда ему знакома эта родная усмешка?» И он поникшим голосом спросил, зная ответ заранее. «Элай Каллаген из расы Эммонс, твой брат?» «Да! Ты знаешь моего брата? У него такие же способности?» Удивленно воскликнула она и мысленно отметила, что брат назвал их новую расу именем отца. Но ее брови нахмурились, как только она увидела вымученное выражение лица своего любимого. Уловив ее взгляд, он произнес упавшим голосом: «Я потом тебе все расскажу, милая, и тогда тебе решать, захочешь ли ты и дальше оставаться со мной». С горечью произнес он и обратился уже к Рузу. За силовым полем все затихли, прислушиваясь к этим двоим. Да и сам главарь с любопытством слушал этот разговор, так напоминающий сценарий из жизненного сериала. Он лишь жалел об одном, что ему не досталось такое ходячее оружие. С ней он бы точно подмял под себя всю планету. Из размышлений его вывел ощутимый тычок и голос этого опасного наемника. «Ну что ж, приступим к нашим делам, тварь!» Он все еще не мог прийти в себя от новости, что его любимая является сестрой Элая, который обещал при встрече убить его, в чем он ни капли не сомневался. «Кто? Кто вас нанял? Я заплачу больше, а если ликвидируете нанимателя, я еще накину сверху!» Начал торговаться за свою жизнь бандит. «Заткнись!» — прервал его Крас. «Мы здесь из-за паренька Нордиса, которого ты пленил, и взял за него выкуп. Так и не верну в отцу парня». «Да забирайте этого сопляка!» — облегченно вздохнул Рус и тут же отдал приказ, чтобы его привели. «Неужели ты думал, что так легко отделаешься?» — с линцой произнес Крас и подмигнул Тее, которая все еще пребывала в шоке. Разнообразные мысли приносили смятение. Ей хотелось как можно быстрее переговорить с любимым. «Ты за сохранность своей жалкой жизни переведешь все свои кредиты на наш счет», — изменил тон Крас и слегка натянул стальную, деактивированную удавку. Несмотря на холод смертоносного металла, Рус отрицательно завертел головой. «Нет», — закричал он, только представив, что придется расстаться со своими кредитами. «Любимый, давай я отберу его жалкую жизнь. Я с легкостью вскрою его бункер и сейф. Зная пиратскую натуру, я больше чем уверена, что там гораздо больше одноразовых кредиток, чем у него на счету», — раздраженно произнесла она, теряя терпение из-за препятствия к важному разговору. Ее глаза угрожающе засветились, и вены проступили. Она медленно подняла руку в направлении Руза. «Не надо! Я все отдам!» — закричал бандит, даже не подозревая, какие бродят мысли у его главы безопасности. На счет Краза пришла огромная сумма, отчего он округлил радостно заблестевшие глаза. Там оказалось намного больше, чем он отдал Лилаю. А Руз совсем паник. Его жадной натуре показалось, что вместе с кредитами он потерял свою жизнь. Оживление среди бандитов произвел приход юного Нортиса, которого вела за руку перепуганная женщина неопределенного возраста. Ее лицо скрывала лохматая шевелюра грязного цвета, через которую можно было увидеть шрамы, а то, как она двигалась, говорило о многочисленных травмах и побоях. Присматривать за одурманенным Нордисом входило в ее обязанности, и только рядом с ним эта бедняжка обретала на время безопасность и покой. Этих двоих привел вооруженный охранник, который посчитал уместным сорвать свое зло по дороге на эту несчастную. Стукнув ее пару раз, он испытал облегчение. «Забирайте своего щенка и проваливайте! Обещаю, вы беспрепятственно улетите с планеты!» — выкрикнул глава службы безопасности по совместительству правая рука Руза. «Даже так!» — довольно ухмыльнулся Крас. «Для начала пусть он снимет ошейник смертника с парня, иначе никто из вас в живых не останется», — решил он напомнить им, кто здесь хозяин положения. После чего он посмотрел на Тею. Та поняла его без слов и подобрала устройство, деактивировав силовое поле. Крас красноречивым взглядом посмотрел на главу безопасности, и тот толкнул женщину вперед. Нордис, накачанный подавляющими сознание наркотиками, как послушный робот пошел рядом с ней, не отпуская ее руки в заданном направлении. Они подошли к Рузу и остановились. Паренек по приказу послушно склонил голову на бок, давая доступ к ошейнику. Руз трясущими руками начал набирать комбинацию механического замка. Надевать на парня обычный ошейник было опасно даже в таком состоянии. Одним посылом нейросети хозяин мог убить раба. Замок щелкнул, и ошейник, раскрывшись, упал на пол и шумно звякнул, разнося эхо по двору. Но парень никак не среагировал. Сопровождавшая его женщина взяла за руку одурманенного Нордиса и направилась к их спасителям. У нее не было ни капли сомнения, что они прилетели за парнем. Помощник Руза, его правая рука, вопросительно посмотрел на Краза. Тот утвердительно прикрыл глаза, сняв свою удавку и отошел к Тее. Взяв ее за руку, посмотрел на нее тоскливым взглядом. Кто знает, может, после рассказа она не захочет находиться с ним рядом, не то что прикасаться к нему. Руз почувствовал свободу и шустро двинулся в направлении своего помощника. Ему хотелось отдать приказ, чтобы эту парочку расстреляли, но он прекрасно понимал, что эта девка-монстр заберет их жизни раньше, чем он успеет договорить. Ничего, он отдаст приказ своему прикормышу, и тот расстреляет их корабль, как только они взлетят на орбиту. Правда, он потеряет больше половины своего состояния, но это того стоит. Руз резко остановился, вначале удивленно, а потом возмущенно посмотрел на своего помощника, который с самодовольным оскалом нацелился в него со своего оружия. «Что ты делаешь, неблагодарная тварь? Я тебя с помойки подобрал!» — закричал он и обвел взглядом остальных, которые тут же опустили глаза, давая понять, кого они выбрали своим новым главарем. «Заткнись! Не ты ли отправил мою мать в эту самую помойку, присвоив себе все ее состояние?» — обвел он рукой особняк-крепость. «Я поклялся ей отомстить тебе. Я долго подбирался к тебе и терпел от тебя все то унижение, мразь. Выполнял всю черную работу для тебя, чтобы только втереться тебе в доверие». «Что-что? Ты мой сын?» — бледнее прошептал Руз, понимая, что смерть его близка и дышит ему прямо в лицо. «Еще чего не хватало!» — брезгливо сплюнул тот на пол. «Я сын настоящего, порядочного капитана, который принял мою мать и дал ей все, и которого ты, тварь, убил, позарившись на его корабль и добычу. Моя мать из-за тебя умерла, не пережив горя. И ради мести я все эти циклы терпел лишения, чтобы только ты меня заметил, изображал из себя преданного пса. Но час расплаты пришел. С этими словами он выстрелил в ногу своего бывшего босса. Рус закричал от боли. Его нога подогнулась, и тут же прозвучал второй выстрел. Грузное тело рухнуло на колени перед помощником, жаждущим мести. «Я не мог убить тебя раньше. Главы братства мне бы не простили предательство, и в назидании другим устроили бы на меня охоту. Но тут подвернулся такой случай», — рассмеялся он и прострелил ему плечо. «Явились наемники за Нордисом, отца которого ты обманул, нарушив закон братства. Как думаешь, что бы с тобой было бы, если бы об этом узнал кто-то из Совета Глав? Ты наплевал на правила и нарушил безопасность планеты, навлекая гнев империи Нордисов. Так вот, я сделаю тебе одолжение и расскажу обо всем Совету после того, как займу твое место там», — засмеялся он глумливо и прострелил второе плечо. «Прощай, тварь! Жаль, что не могу продлить твое мучение». С этими словами он совершил последний выстрел в голову, отбирая жизнь бандита, у которого на совести было огромное количество смертей. Наступившее минутное молчание нарушил крик несчастной женщины, которая кинулась в ноги Теи. «Умоляю вас, госпожа, заберите меня с собой. Я буду предана вам и послушна», — зарыдала от безысходности рабыня, понимая, что это ее последний шанс на спасение. «Встань!» — обратилась она к женщине и умоляюще посмотрела на Краза. «Он глава их будущей семьи. Ему и решать. Любовь моя, все, что считаешь нужным, то и делай», — поцеловал он ее руку. «Возможно, добрая душа любимой простит и его». Краз перевел взгляд на бывшего главу безопасности и нынешнего главаря бандитов. Его взгляд резко изменился, а тон стал жестоким. «Эта рабыня летит с нами. Надо было бы и опустошить сейф Руза. Ну да ладно, как говорят, жадность пирата погубит», — произнес он к облегчению нового главы, который после следующих слов сразу же напрягся. «Надеюсь, ты не уподобишься Рузу и не станешь такой же тварью. Иначе и по твою душу тоже придут». «Я не собираюсь уподобляться ему», — сплюнул он на труп с ненавистью. Он все еще не чувствовал удовлетворения от мести, отчего раздраженно пнул ногой валяющийся труп. Новый главарь сделал знак, и к ним подлетел их гравитор, управляемый одним из охранников. В него с поспешностью села освобожденная от рабства женщина, усаживая рядом с собой Нордиса. Краз занял водительское место, а Тея, запрыгнув в салон, осталась стоять, стоя лицом к пиратам. Ее глаза засветились, и вены проступили, напоминая бандитам, кто она есть, чтобы не думали напасть на них. Но это было излишним. Бандиты только ждали, когда эта опасная парочка уберется с их территории, чтобы можно было начать праздновать победу. Умирать в канун грядущих перемен никому не хотелось.